Не бывает историй бесконечных. Всякую историю надо где-то оборвать. По нашим скромным и недостаточным возможностям мы проследили историю архипелага от алых залпов его рождения до розового тумана реабилитации. На этом славном периоде мягкости и разброда, накануне нового хрущевского ожесточения лагерей и накануне нового уголовного кодекса, сочтем нашу историю оконченной. Найдутся другие историки, те, кто, по несчастью, знают лучше нас лагеря хрущевские и послехрущевские. Да они уже нашлись. Это Святослав Караванский и Анатолий Марченко. Караванский, ходатайство, сам издат, 1966. Марченко, мои показания, сам издат, 1968 год. И будут еще всплывать во множестве, ибо скоро-скоро наступит в России эра гласности. Например, книга Марченко, даже претерпевшееся сердце старого лагерника, сжимает болью и ужасом. А в описании современного тюремного заключения она дает нам тюрьму еще более нового типа, чем та, о которой толкуют наши свидетели. Мы узнаем, что рок, второй рок тюремного заключения, часть 1, глава 12, взмыл еще круче, вкололся в арестантскую шею еще острей. Сравнением двух зданий Владимирского централа, царского и советского, Марченко вещественно объясняет нам, почему не состаивается аналогия с царским периодом русской истории. Царское здание сухое и теплое. Советское сырое и холодное. В камере мерзнут уши, и никогда не снимаются бушлаты. Царские окна заложены советскими кирпичами вчетверо. Да не забудьте намордники. Однако Марченко описывает только Дубровлаг, куда ныне стянуты политические со всей страны. Ко мне же стекся материал по лагерям бытовым, из разных мест. И перед авторами писем я в долгу не должен смолчать. И в долгу вообще перед бытовиками. Я мало уделил им во всей толще пройденной книги. Итак, постараюсь изложить главное, что мне известно о положении в современных лагерях. Да каких лагерях? Лагерей-то нет. Вот в чем важная новинка хрущевских лет. От этого кошмарного сталинского наследия мы избавились. Порося перекрестили в карася, и вместо лагерей у нас теперь колонии. Метрополия — колонии, туземцы живут в колониях, так ведь и должно быть. И стало быть уже не ГУЛАГ, а ГУИТК. Ну да памятливый читатель удержал, что и так он назывался когда-то, все уже было. Если добавить, что и МВД у нас теперь нет, а только МООП, то признаем, что заложены все основы законности, и не о чем шум поднимать. Интересно, как при публичных и неизменных похвалах деятельности этого учреждения оно с каким-то внутренним поиском никак не может долго оставаться в шкуре одного названия. Что-то тяготит его. Все время должно оно переползать в обновленную шкуру. Так получили мы и МООП. Кажется, совсем ново, правда, очень свежо для слуха. Но ехидный язык непременно обманет и выдаст. Министерство-то получилось охраны, то есть охранка. Вот рок названий, куда от них уйти? Так вот, режимы введены с лета 1961 года такие: общий, усиленный, строгий, особый. Без особого мы никуда с 1922 года. Выбор режима производится приговаривающим судом в зависимости от характера и тяжести преступления, а также, якобы, от личности преступника. Но проще и короче, пленумами верховных судов республик разработаны перечни статей Уголовного кодекса, по которым и видно, кого куда совать. Это впредь, это свежеосуждаемых. А то живое население архипелага, кого хрущевская предсъездовская реформа застигла на архипелаге, в зазонном содержании, бесконвойными и на облегченном режиме. Тех рассмотрели местные народные суды по перечням статей, ну, может быть, еще по ходатайствам местных оперов, и рассовали по четырем режимам. А как учитывалась при этом степень исправленности данного преступника? Да никак. Что мы, электронные машины, что ли? Мы не можем всего учесть. Эти метания так легки и веселы на верхней палубе. Вправо руль на 90, влево руль на 90. Но каковы они грудным клеткам в немом и темном трюме? Года 3-4 назад сказали: обзаводитесь семьями, домами, плодитесь и живите. Вас уже греет солнце наступающего коммунизма. Ничего плохого вы с тех пор не совершили. Вдруг лай собак, хмурые цепи конвоиров, перекличка по делам, и семья ваша осталась в недостроенном доме, а вас угоняют за какую-то новую проволоку. Гражданин начальник, а хорошее поведение? Гражданин начальник, а добросовестный труд? Кобелю под хвост ваше хорошее поведение. Кобелю под хвост ваш добросовестный труд. Какая ответственная администрация на земле допустит вот такие повороты и прыжки? Разве только в нарождающихся африканских государствах? Что за мысль руководила реформой 1961 года? Истинная? Не показная? Показная — добиться лучшего исправления. По-моему, вот какая. Лишить заключенного материальной и личной независимости, невыносимой для практических работников, поставить его в положение, когда на его желудке отзывалось бы одно движение пальца практического работника, то есть сделать зэка вполне управляемым и подчиненным. Для этого надо было прекратить массовую бесконвойность, естественную жизнь людей, осваивающих дикие места. Всех загнать в зону, сделать основное питание недостаточным, пресечь подсобные его средства заработок и посылки. А посылка в лагере — это не только пища. Это всплеск моральный, это кипучая радость. Руки трясутся, ты не забыт, ты не одинок, о тебе думают. Мы в наших каторжных особлагерях могли получать неограниченное число посылок. Их вес, 8 килограммов, был общепочтовым ограничением. Хотя получали их далеко не все и неравномерно, но это неизбежно повышало общий уровень питания в лагере. Не было такой смертной борьбы. Теперь введено и ограничение веса посылки, 5 килограммов, и жестокая шкала, в год не более 6, 4, 3, 2 посылок, соответственно, по режимам. То есть на самом льготном общем режиме человек может получить раз в 2 месяца 5 килограммов, куда входит и упаковка, и, может быть, что-то из одежды, и значит меньше 2 килограммов в месяц на все виды еды. А при режиме особом 600 граммов в месяц. Эти и последующие режимные условия в течение 60-х и 70-х годов все ужесточались. Примечание 1980 года. Да если б их-то давали! Но и эти жалкие посылки разрешаются лишь тем, кто отсидел более половины срока. И чтобы не имел никаких нарушений, чтобы нравился оперу, воспитателю, надзирателю и надзирателеву поросенку. И обязательно 100% производственного выполнения. и обязательное участие в общественной жизни колонии. В тех тощих концертах, о которых пишет Марченко, в тех насильственных спартакиадах, когда человек падает от слабости, или хуже, в подручных надзор состава. Поперхнешься и той посылкой. За этот ящичек, собранный твоими же родственниками, требуют еще душу твою. Читатель, очнись. Мы историю кончили. Мы историю уже захлопнули. Это сейчас, сегодня, когда ломятся наши продуктовые магазины, хотя бы в столице. Когда вы искренне отвечаете иностранцам, что наш народ вполне насытился, а наших оступившихся, а часто ни в чем не виноватых, вы же поверили, наконец, в мощь нашего правосудия. Соотечественников исправляют голодом, вот так им снится хлеб. Еще заметим, что самодурству лагерных хозяев предела нет, контроля нет. Наивные родственники присылают бандероль с газетами или с лекарствами. И бандероль засчитывают как посылку. Очень много случаев таких из разных мест пишут. Начальник режима срабатывает как робот с фотоглазом. Штука. А посылку, пришедшую следом, отправляют назад. Зорко следится также, чтоб ни кусочек съедобный не был передан зэку и при свидании. Надзиратель видит свою честь и свой опыт в том, чтобы такого не допустить. Для этого приезжающих, вольных женщин, обыскивают, обшаривают перед свиданием. Ведь Конституцией же это не запрещено. Ну, не хочешь, пусть уезжает, не повидавшись. Еще плотнее заложен путь к приходу денежных поступлений в колонию. Сколько бы ни прислано было родственниками, все это зачисляется на лицевой счет до освобождения. То есть государство беспроцентно берет у зэков взаймы на 10 и 25 лет. И сколько бы ни заработал зэк, он этих денег тоже не увидит. Хозрасчет такой. Труд заключенного оплачивается в 70% от соответственной зарплаты вольного. А почему? Разве его изделия пахнут иначе? Если бы это было на Западе, это называлось бы эксплуатацией и дискриминацией. Из оставшегося вычитается 50% в пользу колонии, на содержание зоны, практических работников и собак. Из следующего остатка вычитается на харчи и обмундирование. Можно себе представить, почем идет баланда с рыбьими головами. И последний остаток зачисляется на лицевой счет до освобождения. Использовать же в лагерном ларьке заключенный может в месяц, соответственно, по режимам 10, 7, 5, но из каликаток Рязанской области жалуются, что за всеми вычетами даже этих 5 рублей у людей не осталось, на ларек не хватило. А вот сведения из правительственной газеты «Известия». Еще в льготное время, март 1960-го, и рубли еще дутые, сталинские. Ленинградская девушка Ирина Папина, которая до нарывов по всем пальцам корчевала пни, стаскивала камни, разгружала вагоны, заготовляла дрова, зарабатывала 10 рублей в месяц. Хрущевский рубль — 1 в месяц. А дальше идет режимное оформление самого ларька, пересеченное с равнодушием торговцев. По выворотному свойству колониального режима, ведь так теперь правильно будет говорить вместо лагерного, языковеды, как быть, если острова сами переименовывались в колонии? Ларек льгота превращается в ларек наказания, в то слабое место зэка, по которому его бьют. Почти в каждом письме из колоний сибирских и архангельских пишут об этом, ларьком наказывают. Ларька лишают за каждый мелкий проступок. Там за опоздание в подъеме на 3 минуты лишался ларька на 3 месяца. Это называется у зэков удар по животу. Там не успел письмо кончить к вечернему обходу. На 1 месяц лишили ларька. Там лишили потому, что язык не так подвешен. А из Усть-Вымской колонии строгого режима пишут, что не день, то серия приказов на лишение ларька на 1 месяц, на 2, на 3. Каждый 4-й человек имеет нарушение. А то бухгалтерия за текущий месяц забыла тебе начислить, пропустила в списке. Уж это пропало. Другое дело, в карцер сразу не посадили. Это и за прошлое не пропадет. Старого зэка, пожалуй, не удивишь. Обычные черты бесправия. Еще пишут, дополнительно 2 рубля в месяц могут быть выписаны за трудовые успехи. Но чтоб их получить, надо совершить на производстве героический поступок. Вы подумайте только, как высоко ценится труд в нашей стране. За выдающиеся трудовые успехи 2 рубля в месяц. И то с собственного твоего счета. Вспоминают и Норильскую историю, правда, 1957 года, еще при блаженной передышке, какие-то неизвестные зэки съели любимую собаку распорядителя кредита Воронина. И за это в наказание 7 месяцев весь лагерь летел без зарплаты. Очень реально, очень по-островному.